Рассказ восьмой. Рыцари без сапог. И как в войну мы продолжали в жизнь играть. В горах в этот день еще лежал снег, но ниже по склонам уже грохотали ручьи, подрывая и скатывая в реки валуны, неся песок, глину и гальку. И ветер был теплым, совсем весенним. Княгиня Юлия пришла с охраной из двух человек почти в последний момент. Я задержался у могилы Ленки Руть в роще за пещерой. Охрана осталась ниже по склону, а Юля подошла ко мне, по колено проваливаясь в рыхлый снег. «Уходите?» — спросила она. Я кивнул. «Сергей пришел неделю назад, он разведал путь и осмотрелся там. Но, может быть, мы когда-нибудь вернемся. Мир, в конце концов, круглый». «Тут вы всегда желанные гости», — вежливо ответила Юлия. Но потом взяла меня за локоть тонкими сильными пальцами и заглянула прямо в глаза. «Я знаю таких, как ты», — тихо сказала она. «Ни я, ни Борислав, никто из наших не говорили никому из вас. У меня был брат-близнец, Ёжу, когда мы обосновались тут 5 лет назад, но он не остался с нами. Он и еще несколько человек, они ушли на юг. А 3 года назад нам сообщили, что Урса уничтожили отряд Ёжа на Крите. У него уже был большой отряд. Мне было бы легче узнать, что он убит. Но его взяли в плен и сделали рабом, Олег. Да, иногда бывает и так», — кивнула она в ответ на мой недоуменный взгляд. «Ты ведь идешь примерно в те места». Юлия вновь, как тогда, при первой нашей встрече, беззащитным жестом прильнула щекой к вороту плаща. «Если вдруг случится так, что ты... Я была бы благодарна за любую весть». «Да, княгиня», — кивнул я. И вновь тоже, как тогда, только не становясь на колено, поднес ее руку к своим губам. «Я ничего не обещаю, но я сделаю все, что могу, а сейчас мне пора идти». Я не оглянулся, уходя. Здесь надо было прочно отвыкать, оглядываться. Танюшка ждала меня там, где начинался спуск к морю. Стояла, прислонившись к белому стволу березы, в котором уже, наверное, начинали закипать соки, и издалека смотрела на меня. И этого взгляда было вполне достаточно, чтобы разом стереть все заботы и неприятности, как мокрая тряпка из доски. «Пойдем?» — кивнула она мне, и рукоять корды качнулась над плечом, на котором лежал край мехового капюшона. «Пойдем!» — кивнул я в ту сторону, где наш уходящий во главе с Сергеем отряд превратился уже в цепочку темных силуэтов. Мы начали спускаться вниз. «Весна наступает, и мы пойдем навстречу ей. Уже хорошо, а?»